Из дневника Ивана. Последующим поколениям. Сегодня знаменательный день. Анна родила девочку. Мы все хотели именно девочку. Не потому что рассчитываем на продолжение рода, на то, что наш Адам подрастает и в будущем создаст семью. Так далеко мы не заглядываем. Тем не менее, наше общее желание исполнилось. Грег будто сошел с ума от счастья. Он танцует что-то невообразимое. Орет, глядя на солнце, и Ева незаметно попросила меня проследить за ним, чтобы он не вывалился с балкона. В этом есть свой резон. Анна, несмотря ни на что, отказывается спать и улыбается. Улыбается, улыбается. Кажется, она испытывает радость, которую недополучили сотни тысяч матерей, кто не смог забеременеть после великого холода и кого забрал всемирный потоп. Мы с Евой рады за нее. Впереди нас ждет кое-что похожее. Я надеюсь, что это так. И нам ничто не помешает. Ева снова беременна. Вода так и не ушла окончательно. Сначала ее спад был заметен, и мы дотянули до того момента, когда смогли спуститься к ресторанам с их припасами и удобством. Где-то с отметки 300 метров спад воды замедлился. Теперь уровень составляет метров 20. Это длится уже много месяцев, и вода, кажется, застыла навеки. Со смотровой площадки можно увидеть множество островков, высотки мегаполиса, вынырнувшие из воды. Мы смотрим в будущее оптимистично, насколько это вообще возможно в нашем положении. Запасы продуктов не бесконечны, но мы обнаружили на одном из технических этажей в нижней части башни землю и семена. Десятки наименований. Громадные контейнеры земли и специальные емкости, где можно что-то вырастить. Наверное, кто-то готовился к тому, чтобы пережить катаклизмы именно в этом месте. Но воспользуемся всем этим мы. Это успокоило наших женщин окончательно. Мы выживем, как выжили до этого. Я не часто пишу, но сегодня не могу удержаться. Я все еще верю, что когда-то кто-то прочтет это. Верю, что это должны знать те, кто будет жить в будущем. Сегодня особенный день. И не потому, что у нашего первенца день рождения, трехлетие. По правде сказать, мы не знаем точное число, когда он родился, но суть не в этом. Сегодня я узнал о знаках. Мы давно о них не вспоминали. Хватало иных проблем, а знаки? Мы оставили эту загадку неразгаданной. Мы приравняли тайну знаков к таинству рождения. Наши женщины искренне считали, что нас привело в башню само провидение. Пусть будет так. Сегодня, в честь дня рождения, я много времени провел с первенцем. Я задавал ему вопросы, я рассказывал ему, что было до его рождения. Я ведь хочу, чтобы он знал, как люди жили в прошлом. И еще я слушал его. Он любит поговорить. Речь не всегда связана и наполнена смыслом. Ему-то всего 3. И вот когда мы оказались на одной из верхних площадок, именно там он и родился, мальчик ошарашил меня так, что я едва не свалился. Он сказал, что уже видел пространство, заполненное водой, глазами матери, перед своим рождением. Я бы принял это за его фантазию. О, сколько их уже было раньше. Однако он почувствовал мой скепсис и заявил, что чаще он просто видел, сам, без помощи мамы. Для него не было разницы, как смотреть. Для этого он использовал не глаза. Для него также не было разницы в расстоянии и в пространстве. Я не могу привести здесь его реплики, они слишком сбивчивы. Кроме того, мальчик сам не до конца понимает, что и как делал. Именно он вынудил шатунов оставлять знаки, которые спасли его родителей. В это невозможно поверить. Но это так. Иначе откуда он вообще узнал о знаках? Ему никто о них не рассказывал. Он видел пространство не так, как простые смертные. Для него в утробе время текло иначе. Пространство было не тем, что видели его родители, даже мать, которая несла его в животе. И еще он мог касаться, если так можно выразиться, подсознание шатунов. Несчастные, находившиеся при смерти, ненадолго оказывались в состоянии измененного сознания, и ребенок в утробе мог говорить с ними, не словами, даже не образами. Я не знаю, какое для этого привести сравнение. Так или иначе, ребенок видел, что родителям надо выйти к определенному месту. Но мать могла слышать его только во сне. И все забывала, как только просыпалась. Мальчику помогали шатуны. Откликались на его просьбы. Он проделывал это неосознанно. Для него это было некой игрой. Он просто направлял родителей с помощью тех, кого мог коснуться. С помощью шатунов. Погибая, несчастные помогали другим приблизиться еще на один шаг к спасению. Мой сын ни за что не смог бы объяснить логически, как у него это получалось. И каждый новый день его жизни будет лишь отдалять эту возможность. Мои объяснения всего лишь приближенное разжевывание того, что объяснить в принципе нельзя. Уже поздно. Все спят. С некоторых пор мы просыпаемся, как в прежней жизни. Сами, без чьей-либо помощи. Когда выспимся? Пора спать и мне. Но меня терзает мысль. Надо ли рассказать о знаках Еве? Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбицкого. 2021 год.